Приветствую, друзья. Я помню, когда уверовал, пришел в церковь, прошло немножко времени, и одна меня сестра говорит: ты знаешь, Валера, с тобой еще можно разговаривать нормально, потому что тебе язык еще не замусорился сленгом религиозным. Сейчас, 5 минут назад, мы стояли в пресвитерской, и мне сказали: сориентируйся в проповеди, тут дети будут, для детей. Я сейчас сидел лихорадочно, пытался это сделать, не знаю, как это получится, и думаю, а насколько у меня сегодня язык мой, он так же остался прост, как раньше, или же он уже погряз в этом сленге религиозном, и многие, может быть, и не поймут, о чем речь идет. Ну, дай Бог, чтобы мы все поняли, о чем мы сегодня будем говорить. Текст менять поздно, хотя текст довольно-таки для детей, может быть, не совсем понятный. Ну, попробуем. Каждое существо, которое живет на земле, сотворил Господь. И каждое существо для чего-то предназначено. Оно выполняет свою функцию. Ну, червячок, например, он обогащает землю, знаете? Да, вот он пропускает через себя, обогащает землю. Коровка дает молоко. Мы выходим в магазин, покупаем. Молоко любите? Кто-то любит мясо, да? Для этого тоже есть породы мясные. Для каждого есть предназначение. Но конечный путь от каждого живого существа, увы, пока, к сожалению, пока, конечный путь – смерть. Но тот, кто принадлежит Богу, смерть его не будет вечна. И животные в том числе, Слово Божие говорит, я не знаю, в какой форме, но, подобно человеку, они будут иметь продолжение какого-то существования дальше. У нас тоже свое есть предназначение. Мы не отличаемся от животных или отличаемся? А? Отличаемся от животных? А чем мы отличаемся? Они тоже кушают и пьют, как и мы. Ну, самое большое отличие от животных, какое мы имеем свободный выбор. Вот животное не имеет выбора. Оно зависит от человека. Так Бог усмотрел, что все живое существо подчинено человеку. А мы имеем право выбора. Но всегда есть последствия. Мы можем слушаться родителей, можем не слушаться. Но результат везде разный. Я хочу прочесть один текст, прочту на современном переводе, чтобы более было понятно и для детей, хотя, ну, такой текст. Псалом 81. «Бог возглавляет великое собрание, среди богов произносит суд. Как долго вы еще будете судить несправедливо и оказывать предпочтение нечестивым? Защищайте дело слабого и сироты. Угнетенному и бедному явите справедливость. Избавляйте слабого и нищего, спасайте их от нечестивых. Их знание – ничто, их понимание бессмысленно. Они ходят во тьме, содрогаются все основания земли. Я сказал, вы, боги, все вы – сыны Всевышнего. Но вы умрете, как все люди». И вы падете, как любой из властителей. Восстань, Боже, и суди землю, потому что ты наследуешь все народы. Мы уже говорили, что животные не имеют выбора. Но, кстати, они не имеют выбор именно по нашей причине, по человеческой. Когда-то человек совершил грех, и произошло проклятие всей земли. Проклята земля, в том числе, и животные попали под иго проклятие, так как и человек. Хотя они не виноваты. Каждое растение тоже имеет свое предназначение. Когда мы идем, подходим к яблоне, что мы там находим? Яблони. Хорошо, что мы там кактус не находим, да? Каждое свое предназначение. Но у кактуса, когда он в пустыне, вы знаете, какую он пользу приносит или нет? Точно, вот. Растение, пустыня, воды практически нет, но у кактуса собирается огромное количество воды. И им могут пользоваться и животные в том числе. Свое предназначение. И у дерева свое предназначение. Когда я служил в армии, мы топили печи разными породами деревьев. Была береза, была сосна. Сосна хороша для того, чтобы растапливать печь. Тут, наверное, многие не знают, как печь растапливать, да? Но вот чтобы растопить печь, надо сухие деревья, такие вот тоненькие щепочки. И вот сосна очень хорошо загоралась. Кора от березы хорошо загоралась. Сосна быстро сгорала. Но жар очень хорошо дает береза. Когда сильные морозы, то это сразу почувствуешь. Я в армии служил, у нас были морозы до 60 градусов. Я почувствовал это сразу. Каждое дерево дает тоже свое предназначение. Какое наше с вами предназначение? Детки, какое ваше предназначение? Учиться жить? А, учиться и жить? Развиваться. Ну вот, в принципе, это предназначение всех, ведь так же, да? А вот отличие ваше от взрослых? Не зарабатываете деньги. То есть вы в иждивении. Да? Как? Это понятно. А отсюда вытекает еще какие моменты? Вот до совершеннолетней части говорят или еще что-то такое. Ну, не работает, понятно. Что вы должны делать по отношению к взрослым, к родителям? Вот. Послушание. Уважать. Все правильно. Представляете, это ваше предназначение. Хочется всегда слушаться? Ну, честно. Не всегда. Бывает, что родители голос повышают и недовольны? Бывает? Как вы себя при этом чувствуете? Не очень, да? Но приходится все равно слушать. Скажите, а все-таки вы родители любите или нет? Несмотря на то, что они голос повышают? И наказывают, несмотря на то, что... То есть вы понимаете, да, что даже родители, если и наказывают, они наказывают именно по той причине, что они вас любят. Вот если бы родители вас не любили, им было все равно, что вы делаете. Что хотите, то и делайте. Они хотят, чтобы вы были здоровы, чтобы вы не поранились, чтобы вы были сыты, одеты, чтобы вы научились читать, и не просто читать, а читать Писание, чтобы это потом в жизни вам пригодилось. Вот здесь мы читали текст, и Господь говорил: вы боги. Человек, мы иногда становимся для людей богами. Знаете, ну я так утрирую немножечко. Знаете, когда? Когда человек от меня или от вас полностью зависим. Но сегодня мы, наверное, больше для детей боги. Потому что они полностью зависят, особенно младенцы. Они не могут самостоятельно ни есть, ни пить, ничего. Ответственность полностью лежит на нас. Скажите, детки, а вы можете сейчас быть богами, вот такими, как родители? А я скажу, можете. Знаете где? Вот когда вы идете на улице, а где-то воробушек упал и не может взлететь, вы его можете взять и подсадить. Где-то муравей, божья коровка пролетела, вы можете ее раз вытащить из щели, где она забилась, и куда-то тоже ее посадить. Вы можете котенку вынести покушать. Почему вы? И вы для них боги. Почему именно вы? Вы знаете, взрослые так спешат часто на работу по своим занятиям, что не замечают ни котят, ни воробушек. Так как, кто как не как вы? И вы сегодня тоже можете добрые дела делать. Отличительная черта Бога – Он источник добра. Источник добра и света, понимаете? Любви. Он сам по себе именно это. И вот нам необходимо преобразовываться в образ Божий, чтобы и нам быть источниками такого же добра и любви. У нас есть выбор. Вот Бог говорит, вы свободны. В чем еще заключается выбор? У нас есть свободный выбор, как мы говорили. Можно слушаться родителей, можно не слушаться. Можно жить по Писанию, можно не жить. Можно грешить, а можно не грешить. Есть выбор. Можно жить для себя или любой ценой стараться исполнить волю Бога. И когда мы читаем в послании Петра, вы помните, он говорит о том, чтобы мы преобразовывались в Божье естество. Став детьми Божьими, мы сделали выбор. И если я не выполняю волю Бога, то чью тогда я волю исполняю? А? Если я волю Бога не исполняю, то чью тогда исполняю? Чью? Ну, ничью не бывает, ничью. Есть две сущности духовные. Есть Бог и дьявол. Мы думаем, что мы сами по себе. Нет. Мы или выполняем Божью волю, идем по, или по пути врага. Какое у каждого из нас предназначение, еще раз скажу. У нас есть дух, душа, тело. Мы состоим из трех составляющих. Духе мы хотим искать вот это Божье начало, самого Бога. В душе исполнить свои человеческие обязанности. Родители перед детьми, дети перед родителями, жена перед мужем, муж перед женой. Но на все нужно, как и детям, так и родителям, как женам, так и мужьям, самое главное, что нужно в отношениях? Любовь, да, а любовь составляет из чего? Из трех составляющих. Смирение, смирение и смирение. Наше тело всегда жаждет, вот плоть, она жаждет чего-то, да? Всегда ей не хватает чего-то. Но тело наше, это же храм Бога живого. Мы отражаем Бога. У нас, опять же, или отражаем, или нет. Если мы ведем себя, как должны вести, мы отражаем красоту и любовь Бога. Если же мы ведем и хотим подражать тем, кто хочет на улице и живет сам для себя, то мы подражаем не Богу, а правильно, а дьяволу. Потому что он когда-то посчитал себя равным с Богом. И наша задача осталась человеческая, всегда стремиться к совершенству. А совершенство это, кто есть совершенство? Это Иисус Христос. Мы говорили, что мы хотим преобразовываться в образ Христов. Это есть наше первое, главное предназначение. Дальше Бог дает нам каждому свое предназначение, еще в отдельности. Помните, мы приводили, да? Деревья предназначение одно, но у каждого есть свое личное предназначение. Когда мы выросли, подросли, у нас у каждого есть предназначение. Воля Бога распространяется на каждого человека индивидуально, еще вдобавок ко всему. Христос подтверждал свое предназначение. Как он подтверждал? Вы знаете, ему не нужно было ничего придумывать. Это было все естественно. Он делал все естественно. Естество его божественное. Мы не имеем с вами от рождения естества Христова. Природа наша греховная, но то естество Христа, которое есть, это добро. Есть зло, есть добро. Я лежал в больнице и слышу в палате одна женщина, я в коридоре стою, другой помоложе рассказывает и говорит. Она в больнице, ей сделали, оказали помощь. Ее прооперировали, она бы уже пошла на выздоровление. И она другой молодой девушке, я слышу, она говорит, чем больше делаешь добра, тем будет хуже. Не надо. Тебе сделали добро. Тебе вылечили. Ты идешь на поправку. И ты говоришь, учишь, наставляешь более молодую девушку именно таким образом. Возможно, ей когда-то делали зло, отвечая на добро. Но ведь человек, вы знаете, когда мы делаем добро, мы всегда, в общем-то, подспудно ожидаем отдачи такой же самой, да? Ну, хотя бы благодарность. Но когда Христос сделал добро, когда Бог Отец делает добро, вы знаете, по большому счету они не ожидают благодарности. Потому что они сами есть, как мы говорили, есть добро и любовь. И это для них норма. Конечно, хорошо, когда мы благодарны. И все же, необходимо делать добро, невзирая ни на что. Всегда оставаться добрым. Независимо ни от каких обстоятельств. Поэтому мы не просто должны делать добро, а быть самим добро. Преобразовываясь в образ Христос, Христос во мне, тогда я буду отражать то же самое добро и любовь. И мы это будем делать естественным путем. Если мы делаем добро и ждем отдачи, то живем уже более не по благодати, а по делам. Спасение же получаем по благодати, а не по делам. Потому-то наши дела и превращаются в прах, ибо мотив часто наших дел не Божий. У нас может быть много вопросов и к Богу, в том числе, и к выбору своему. Но скажите, вот есть солдаты. Какая прямая обязанность солдата? Для чего солдат есть солдат? Чтобы защищать, то есть непосредственно вступать и воевать. Солдат может иметь дом, жену, мужа, детей, какие-то желания, но это никак не должно повлиять на его прямые обязанности. И если понадобится, солдат должен идти в бой, и извините, если надо умереть. То, что делал Христос. Мы солдаты Господни. Мы сделали выбор. Мы обрастаем домами, квартирами, финансами. Много чем материальным обрастаем. И иной раз уже не хочется выполнять свое предназначение. Или что-то нам мешает исполнить этот выбор? Мне недавно рассказывали одну историю. В Америке собрались братья в одной из церквей на Братской, наши русскоязычные. И один брат говорит: братья, вот хочу поделиться, вы знаете, ну вот так хорошо. Деньги есть, дачу большую там построил у моря. Дом, жена, дети, достаток. Ну, так хорошо. И вот хочется просто попросить Христа: Господь, не приходи пока. Хочется пожить. И другой брат сидит и говорит: ты не переживай. Если Христос за церковью свою пройдет, ты останешься. Знаете, иногда у нас бывает такое, что действительно, ну вот так вот оно, вот хочется вот этим вот напитаться. И не хочется обращать внимание на остальных людей. Плотские душевные наслаждения очень привлекательны. Я хочу прочитать один текст. В 13 главе Иоанна, 34-35 стих. Такие слова есть. Христос говорит. Это вечеря. Это вот он умыл ноги ученикам. И говорит: заповедь новую даю вам. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Скажите, в чем здесь новизна, в чем здесь новость, новая заповедь? Помните, когда юноша задавал вопрос Христу и говорил, какая больше заповедь? Это Матфея 22 глава, сейчас прошу 36 историю. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». На каких заповедях утверждается весь закон и пророки? Христос отвечал: «Люби Бога, да, всем сердцем, всем разумом, и возлюби ближнего, как самого себя». А в этой новой заповеди какое отличие? Точно. Не как самого себя. Христос говорит: а как я вас возлюбил? А как Христос возлюбил? А знаете как? Он сидит на вечере. И здесь сидит Иуда, который его предаст. Которому он через время скажет: друг. Здесь сидят люди, ученики, ближние, которые в скорости его предадут, Петр в том числе. Сидят те, которые ходили с ним, которые говорили: мы за тебя. Они все разбегутся скоро и оставят его. И он говорит: любите вот так. Как он мужьям говорит, нам мужьям говорит: возлюбите жен. Как Христос церковь. Иногда, может быть, такие обстоятельства, но мы привыкли любить за что-то. Ты мне хорошо, я тебе хорошо. Все хорошо, все нормально. А если конфету не дали, то уже как-то, да, и плакать хочется. А иногда и плачем. Не удовлетворили желания. Да? И бывает так горько. Очень важно начинать на практике любовь. А с чего? Вы знаете, дети чем отличаются от нас? Я сейчас живу у дочери, приехал время, там внучка и еще внук маленький. И знаете, что я замечаю за ними? Ой, они часто плачут, бывает. Плачут, только вот я говорю, то конфету не дали, то не сделали так, как они хотели, то кашу не хочется есть. То стукнулись, то еще что-нибудь, то кто-то у кого-то что-то отнял, и беспрерывно. Вы знаете, чем они отличаются? Я очень часто слышу, как они говорят родителям, и даже бабушке, и дедушке: я люблю тебя. Вы говорите маме, папе, что вы их любите? Мамы, папы, вам говорят детки? Скажите, взрослые, а как часто вы говорите? Как часто мы это говорим? Вот просто с мелочи, давайте вот начнем. Мы говорим о любви. Как часто мы говорим друг другу: я тебя люблю. Или хорошие слова. Вот давайте скажем так. В церкви, когда мы общаемся, вот верующие братья и сестры, скажите, больше чего мы делаем? Говорим, как мы любим, как ты ценен для меня? Или мы увещеваем о каких-то вещах? Хорошо, поднимите руку. Кто недавно слышал, как ваш брат сказал, что я или сестра, что он вас любит от всего сердца? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, может быть, там еще пару. А здесь далеко не 10 человек. А поувещевали друг друга. Я даже не хочу разговаривать, поднимите руку. Я не говорю, что не нужно увещевать и тому подобное, но предназначение. Скажите, вы есть такой, кто не согрешает? Хоть один. Вас после этого Господь избивает? Душит? Если он увещевает. Вы знаете, Я заметил, если Бог увещевает, то ты не чувствуешь, что тебя унижают, что тебя придавливают, что тебя заставляют что-то делать. Ты ощущаешь все равно любовь. Вы знаете, мы недавно в церкви у нас совершили некий эксперимент. Я сказал, давайте начнем вот с малого. У нас церковь не такая большая, но тем не менее. Я предлагаю, сделайте вы такое. Я сказал, давайте в течение недели позвоните друг другу. А если возможность будет встретиться, то встретиться, когда встретитесь, и скажите хорошие, добрые слова. Не просто так. Чтобы человека уважаете, или просто доброе, или любите, или просто. Притом, я сказал, позвоните всем до единого. Даже если мы с ним не очень-то, как говорится, в близких отношениях. Ведь есть в нем доброе или нет? Вот то, что есть, скажите. Сделайте в течение... А мужьям и женам я сказал, а это вы делаете каждый день. Вы обязаны каждый день друг другу сказать, что вы любите. Через неделю я сказал, что когда придете вы, я спрошу, будете давать отчет. Не просто так. Просто когда скажешь, да, это. Но когда пастор сказал... Вы будете отвечать за то, что вы сделали или нет? Ну, все прислушались. Я в том числе каждому начал звонить, говорить. И, вы знаете, удивительный результат произошел. Ну, первое скажу. Оказывается, это сделать далеко не легко. Сказать мужу, жене, друг другу, что ты любишь, оказывается, тоже нелегко. А если еще муж или жена, кто-то верующий, а кто-то нет. Притом это каждый день сделать нелегко. И друг другу мы не привыкли. Увещевать мы привыкли. А просто доброе слово сказать, мы, оказывается, не привыкли это делать. Но когда... Мне... полнедели несколько человек все позвонило, но потом поняли, что приближается час расплаты, и каждый день столько было звонков, столько раз. Я одним словом, когда мы собрались в воскресенье, вы знаете, я такое ощущение было, что я зашел, а свет где-то включили, улыбки, все радостные сидят. Я говорю, вам понравилось? Очень. Мы столько о себе услышали хорошего и невыдуманного. Мне жена в конце недели говорила, я боюсь, неделя это закончится. Вы знаете, чтобы сказать жене, я тебя люблю, а если есть какие-то там недомолки, да, ну как-то, да, Бог обличает, ну как ты подойдешь и скажешь, я тебя люблю. Надо разрешить все недомолки. И вы знаете, результат был очень ошеломляющий. Я говорю, можете не только между собой, можете это распространить на ваших родственников и близких. Мы дальше сказали, давайте продолжать. Я не буду спрашивать с вас, давайте это практиковать. К сожалению, не так дальше практикуется, меньше, но тем не менее. Друзья, вот на этой неделе наступит. Позвоните друг другу. Позвоните тому человеку, может быть, с которым вы не очень ладите. И не надо ему говорить по телефону ничего, какой он, что вы с ним, на что вы не ладите. А ведь вы знаете, что у него, сколько он доброго делает. Вы знаете, у него положительное качество. А просто Бог его любит, как человека. Понимаете, любить человека нужно больше, чем ненавидеть грех, который тот человек совершает. Вот это очень важно. Так поступает с нами Христос. Федор Михайлович Достоевский сказал такие слова. Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. И на этом примере я увидел, как я перерождаться стал. Потому что как-то неловко сказать «люблю» с черствым лицом. Давайте находиться в единстве с Иисусом Христом, чтобы преобразовываться в Его образ, чтобы быть источником добра и любви. Аминь. Детки, продолжайте говорить мамам и папам, что вы их любите. Тогда родители будут чаще говорить не только вам, но и другим. Так что вы тоже можете принести любовь в свой дом. И в заключение я хочу прочитать стихотворение. Этой сестры уже нет в живых. Она тяжело болела. Но находила в себе силы писать стихи и обращать внимание на то, о чем мы говорили, на любовь. Мы понимаем, что в жизни не так все сладко и радостно, как нам хочется. Но, тем не менее, любовь никуда не девается. Любовь Христа по отношению к нам никуда не делась. И то, что мы с вами здесь находимся, это и есть подтверждение. Потому что, извините, я не знаю, как у вас, а меня уже давно нужно было не только на крест, не знаю, миллион раз на крест этот отправить. Итак, стихотворение. «Жизнь – не блистающие зори, жизнь – не роскошные луга, жизнь – это стонущее море, жизнь – это ветры и пурга. Плывя через рвущие волны, вы повторяете вновь и вновь, что Бог дает, тем мы довольны, и свято сохраним любовь. Жизнь не оазис безмятежный, жизнь неспокойная вода, жизнь – это звуки бури снежной, жизнь – это слезы и беда. Идя через бури и метели, вы повторяете вновь и вновь, дай Бог, чтоб сохранить сумели». Мы незапятнанной любовь. Жизнь не зеленая лощина, жизнь не изнеженный цветок, жизнь – это грозная пучина, жизнь – это испытание срок. Встречая трудные преграды, вы не забудьте вновь и вновь сказать: «Господь, души отрада, возгрей ослабшую любовь». Жизнь не широкая дорога, жизнь не восторги и не смех. Жизнь – это путь во имя Бога, жизнь – это ненавидеть грех. Идя тернистою дорогой, вы повторяете вновь и вновь: дай Бог и бережно, и чисто навеки сохранить любовь. Благословит всех Господь. И сейчас есть возможность обратиться к Богу. Может быть, вот какая-то сестра, чтобы мы могли эту любовь, чтобы людям дарить. Я не знаю, что у вас есть на сердце, но пусть Бог движет вашими словами, вашими устами. Давайте будем молиться.